Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 21. Вярнуўшыся ў нумар, Локісаў пералічыў рэшту грошай. Калі ён ехаў сюды, то прыхапіў з сабой прыстойную суму з намерам пакінуць задатак за дом. Калі адняць выдаткі, пляшку каньяку, кракаўскую кілбасу ў першы вечар, ноч у гатэлі па старым кошце, некалькі начэй па новым, лейку, 6 бутэлек віна, то заставалася яшчэ нямала, аднак усё роўна гэтага не хапала, каб заплаціць за карабін. Невядома, яшчэ меўся варыянт пакінуць у заклад машыну, а потым неяк яе выкупіць. Галоўнае, любым спосабам адсюль вырвацца. Локісаў падышоў да тумбачкі і наліў паўшклянкі віна. Аднак, нюхнуўшы, піць не стаў, акуратна пераліў назад. Ноччу ў лесе яшчэ прыдасца, нават пах будзе на руку, дакладна распужае звяроў. Падумаў ён і зірнуў на вялікі гадзіннік на касцельнай вежы. 9:27. Экран телефона паказваў 16:27 і адзін непрыняты званок. Локісаў са здзіўленнем знайшоў выклік замка. Узрадаваўшыся, як вестцы ад добрага сябра, ён тут жа набраў нумар Давіда Якаўлевіча. Пачуліся доўгія гудкі, і ўсё той жа звонкі дзявочы голас паведаміў, што абанент не можа падысці да тэлефона. «Добра, магчыма, сапраўды не можа, потым набяру», – падумаў Локісаў і зноўку наліў паўшклянкі руму. Званок ад Якаўлевіча быў добрым знакам, значыць, рана спісваць замак. Перамагаючы парфумерны смурод, ён падняў шклянку і залпам выпіў. Знізу пачуліся рогаты гучныя галасы. Мабыць, гарнізон пярэстых разаленых дзевераў пакрыху абжываў шлюбны караблік. Бліжэй да ночы ў вестыбюлі на першым паверсе будзе ўжо сапраўдная матроская таверна. Толькі ён падумаў, што гэта добра, прасцей праслізнуць незаўважна, як у дзверы асцярожна пагрукалі. Узрадаваўшыся, што Розалія так хутка вырашыла пытанне, ён кінуўся адчыняць, аднак на парозе стаяла не Францаўна, а незнаёмы мужчына вельмі смешнай знешнасці. Выглядаў ён неяк не па-тутэйшаму, так што Локісаў нават не знайшоў, да якога з відаў мясцовай фауны яго можна аднесці. Мужчына быў невысокага росту, але надзвычай поўнага целаскладу, так што яго шэры, даволі паношаны аднабортны пінжак ледзь-ледзь сыходзіўся гузікамі на пузе. Праз пятлю бясконцасці сілай сцягнутых краёў вылазіла белая пакамечаная кашуля. На ягоным колеру астраханскай дыні твары сядзелі вялікія рагавыя акуляры, за якімі мітусліва гойсалі дзве буйныя карыя гарошыны. У руках мужчына трымаў вялікі старамодны партфель, хутчэй падобны на драўляны футурал ад швейнай машынкі «Зінгер». «Пазвольце вайці», – вымавіў пузаты гаспадзін, няўпэўнена азірнуўся назад і асцярожна зрабіў крок у пакой. «Простите, умоляю, простите, что беспокою. Позвольте представиться, Вальдемар Венедиктович. Вообще-то по паспорту я Владимир Венедиктович, но мне больше нравится первоисточник, так сказать, первородное звучание. Вы же знаете, что Владимир, который крестил Русь, на самом деле был викингом по имени Вальдемар, а Рогволод – Рогенхильдом, Рогнеда, соответственно, Рогенхильдой». Ну и, естественно, вещий Олег был Хелгаром, князь Игорь – Ингваром, а княгиня Ольга – Хельгой. «И вы пришли мне про это поведомить?» Нарэште знайшоўся, что отказать Локісу. «Нет, конечно, простите. Извините, что беспокою, но я просто обязан немедленно засвидетельствовать свое почтение». «Простите, что не сразу, не в первый же день, но, сами понимаете, щекотливые обстоятельства. К тому же конфиденциальность, сами понимаете, никто не должен знать, что мы виделись. Все-таки у меня должность. Позвольте присесть». Не чекаючи отказу, Вальдемар Венедиктович плюхнулся на край ложка, паставіў на калені футурал ад машынкі Зінгер і ўтаропіў на Локісава дзве карыя гарошыны, вывучаючы імгненне шчакаў і працягнуў. «Еще раз простите за беспокойство, должность у меня хоть небольшая, но все же в этих местах почетная, как бы, если выразиться языком Гоголя, смотритель училищ, а по-современному директор школы. А ведь начинал я с простого учителя истории, да, здесь же, в этой школе. Как сейчас помню, меня тогда ученики Вальдемар Пургенович прозвали, а теперь нет, теперь так уже никто не зовет». Вальдемар грозно зиркнул вачыма. «Я им показал линейкину мать. Теперь пусть только попробуют». «Як же вас теперь называют?» — потекавился Локису. «Вальпургиевич. Вальдемар Вальпургиевич. Ну, ну, согласитесь, Вальпургиева ночь звучит благороднее, чем слабительные таблетки. Хотя некоторые злые языки меня еще Валькирьевичем называют». «Ну, гэта яшчэ нішто сабе. Добра, што не Вікеліксавічам». Локісаў узняўся і на ўсялякі выпадак адсунуў крэсла на два крокі ад ложка. Нечаканы прыход Вальдемара Вальпургіевіча пачынаў выклікаць у яго трывожныя здагадкі. Можа, гэта і ёсць той самы ганец ад Локісаў? «Нет, нет, я надолго вас не пабеспакою», быццам улавіўшы хаду яго думкі, працягнуў Валькіргівіч. «Я только хотел лично засвидетельствовать вам свою преданность и уважение, ну а также предложить любую посильную помощь, хотя, поймите меня правильно, сугубо конфиденциально». «Да помогу?» — еще больше настерожился Локисов. «Якую ж вы можете оказать мне допомогу?» «Ну, конечно же, разделяю ваш скептицизм, что я своими слабыми силенками могу сделать для такого для такой персоны, как вы. Но все же я слышал у вас трудности с коньяком, так я вот...» И он пстрыкнул за шпилькой на портфеле и тут же достал из его две бутыльки Версаля. Побач з ім на стол лягли палка сыровенжаной килбасы и бляшанка консервованных крабов. «Не абы какая, а настоящая брауншвейгская, борисовский мясокомбинат», — задоволенно промовил Валькирьевич и знову торопил на Локисова две черные горошины. «Ну, гэта ж іншая справа, приемно сустрэць пристойного человека», — одразу оживился той. Подхапившийся с кресла, он тут же откарковал бутыльку и разлил у две шклянки. Вальпургіевіч почал был однекваться, казать нечто про печень, але Локісаў сунуў яму чарку ў рукі, запатрабаваўшы прыгубіць хаця б сімвалічна. «Скажыце, Вальдемар Венедыктавіч, вы ж чалавек не тутэйшы?» — спытаў Локісаў пасля першага глытка. Ён усё ніяк не мог яго класіфікаваць. На розум прыходзілі нейкія экзатычныя віды звяроў, якія не мелі да гэтых месцаў ніякага дачынення. Да яшчэ гэтая дзіўная манера гаварыць. «Совершенно верно вы изволили подметить. Сюда меня из Витебска по распределению прислали, а родителей моих, соответственно, прислали в Витебск по распределению из Саратова. Так что я, можно сказать, единственный в этих диких краях истинно русский человек». «Гэта вельми надзвычай добра», — яшчэ больше оживился Локісу. «Калі вы адзіны истинно русский человек, значит, вы бяспечны. Значит, вы не можете быть...» И он хотел сказать Локисом, але стрымался. «Сперша трэба проверить те усё, что Вальпургіевіч верзе правда». «Как же я не могу быть опасен? Скорее, наоборот, и в этом и есть вторая причина моего к вам визита. Господин Локисов, у меня к вам огромная, величайшая просьба. В этой истории только на вашу снисходительность и великодушие уповаю. Сами понимаете, должность у меня такая, всегда обиженные будут. Кому-то за трещину, кому-то пинка, кому-то линейкиной матерью по лбу, кому-то неуд за четверть. Но это же дети, их же воспитывать надо. А не будешь строг, они тебе не только Пургеныча, но и Хуевича, простите за моветон, в известное место вставят». «Добро-добро, дети, подлетки, хулиганы, усё гэта ясно», — пачынаў губляць терпенне Локісаў. «А просьба ў чым?» «Не губите, батюшка, страшно мне, ой, как страшно. А в этом медвежьем углу истинно русскому человеку не помолиться, не исповедаться негде. Когда-то иудеи, а теперь одни язычники, а то еще хуже, латиняне кругом. Хотя местному ксензу тоже не позавидуешь. Тут как этот праздник козломордой песни начинается. Он ночь напролет костел не закрывает, целыми сутками службу ведет, все призывает опомниться, в Христово лоно вернуться. А эти козлорогие, как нарочно, сетку зеленого наберут и прямо под костелом танцуют. Нет-нет, вы не подумайте, я к вам не исповедоваться пришел. Я на исповедь в район езжу. Батюшка, у нас там есть хороший отец Ануфрий, экзорцист и специалист по чертям. 9 лет в крестах отсидел. Там же крест взял на себя чертей гонять. Только, знаете, 4 года, как нашего учителя по химии Альбертину Богуславовну съели... Я в постоянном страхе живу, ведь я же понимаю, кого следующего сожрут. Так-так, с гэтага месца подробязней, напружу увагу Локісу. А какие подробности вас интересуют? Конечно, Альбертина Богуславовна была женщина строгая, спуску никому не давала, настоящий профессионал и фанатик своего предмета. Бывало, зайдешь к ней на урок, все по стойке смирно сидят, не шелохнутся. Только попробуй не знать формулу оксида гибромида. Но ведь и предмет поэтому знали. Районные олимпиады по химии выигрывали. Только многие ее не любили. А 4 года назад пошла Альбертина по грибы и оттуда уже не вернулась. Представляете, нашу-то, Альбертину-то Богуславовну, взяли какие-то двоечники, да и сожрали. А она-то сама такая маленькая, как грибочек». «Бывало, пойдешь с ней в лес за компанию, она возьмет в руки боровичок, а сама-то с него размером. Ей-богу, если дождь, то под шляпкой может укрыться». Чорные горошины Вальдемара Вікеліксовича помокрели, а на твары з'явилася сутаргавая гримаса. «Так-так, сумная история», – спочувально промовил Локісов. «Скажите, Вальдемар Викентьевич?» «Венедиктович». Пробачьте, Венедиктович, а где это все здарылося? Лес у нас есть очень хороший на запад от поселка. Грибов там море. Только сейчас уже никто не собирает, так как зверья развелось там много. А 4 года назад еще было можно. Добро, Вальдемар Варфоломеевич, пробачьте, Викентьевич, заблытался я уже в ваших именах. Чего вы от меня конкретно хочете? Ну, «Как же, это ж очевидно. Все же понимают, кто вы. Теперь без вашего ведома здесь ни один грибочек съеден не будет. Знаете, я очень даже рад вашему возвращению. Я всегда говорил, с мафией иметь дело проще, чем с властью. Помните в 90-х? Хочешь открыть бизнес, либо порешать деликатные вопросы, куда человек обращался? Ну, конечно же, не в милицию. Что толку, что этот наш прокуратор... Наш этот доморощенный винодел и массовик-затейник Лапицкий столько лет за Локисом гоняется, а людей как жрали, так и жрут. Но теперь-то вы наведете порядок. Нет, я понимаю, кого-то съесть все равно надо, но должна же быть социальная справедливость, ведь столько же развелось никчемного народу, кого скушать и сам Бог велел. Но людей-то достойных, образованных и уважаемых зачем? «Умоляю, скажите вашим, чтобы директора школы не трогали, а еще завуча по воспитательной работе. Если хотите, я вам список составлю, кого в нашей школе нельзя, а кого при определенных обстоятельствах можно. Я вам за это все, что пожелаете. Хотите коньяку, хотите колбаски брауншвейгской, сервелат, опять же, неплохой, венгерский, мне из столицы привозят». «Добро, добро, я все зразумел. Идите, Вальдемар Вальпургиевич, працуйте. Я распораджуся, каб вас не чапали. Однако памятайте, коли-небудь я попрошу вас про послугу, и вы не сможете мне отмовить. А, меж иншим, не могли бы вы позышить мне трохи грошей, а то нечто я потратился в дороге, и зараз на одну вельми потребную речь крыху не хапая». «Конечно, конечно, на потребную речь с превеликой радостью!» Заметусился Викентьевич и почал выграбать с кишеня у нейкую дробязь. 6 рублей. Больше не брал, но если надо, я могу сбегать. Не трэба, я пожартаваў. Так, прыгадалася нешта з класікі. Локісаў узняўся, усім сваім выглядам паказваючы, што прыём закончаны. Позвольте выразить безграничную радость с причины нашего знакомства и поцеловать ручку. А гэта яшчэ навошта? Нахмурыў брову Локісу. Ну как же, в фильмах про мафию всегда ручку целуют, а вы теперь наш крестный отец, родной и благодетель. Вось давайте, Вальдемарович, только без гэтага. Идите, сейте знания, никого не бойтесь. Коли трэба будзе, я вас найду. «Вядома, вядома, калі трэба будет», — замітусіўся Венедиктович каля дзвярэй. «Только я вас очень прошу, никому не рассказывайте о нашей встрече. Вы же меня поймите, полная конфиденциальность».